Глава 6. Притягивающая сила творческих мыслей. Вы являетесь вибрационными сущностями и живете в вибрационной вселенной, хотя вы, возможно, не до конца осознаете свою вибрационную природу. На самом деле, абсолютно все, что вас окружает, обладает вибрационной природой. Когда вы уделяете чему-либо внимание, какой-нибудь идее, воспоминанию, ситуации, складывающейся вокруг вас, мечте или фантазии, вы в действительности активизируете соответствующую вибрацию. И когда ваше внимание активизирует ту или иную мысль, ее вибрационное содержание становится вашей точкой притяжения. Когда бы и о чем бы вы ни думали, вибрационное содержание данной мысли становится активной частью вашей вибрационной сущности, и сам объект внимания начинает притягиваться к вам. Большинство людей даже не догадываются, что мысли о чем-нибудь притягивают сущность этого самого чего-нибудь в их жизнь. Конечно, приняв решение воплотиться в этом физическом теле, вы понимали вибрационную природу мира, в который идете. И этой вселенной вы испытывали по этому поводу огромный энтузиазм, поскольку были глубоко убеждены в своей способности осознанно фокусироваться. Знание вибрационной природы вселенной одновременно успокаивает и воодушевляет. Успокаивает, поскольку вы знаете, что не нужно ничего бояться, ведь ничто не может произойти в жизни без вашего на то разрешения. Воодушевляет, поскольку вы знаете, что способны притягивать к себе все, чего хотите. Вы можете быть уверены, что любые ваши желания обязательно исполнятся. Поймите главное, вы являетесь вибрационным магнитом для вещей и событий и можете управлять тем, что происходит в жизни. Когда вы полностью осознаете это, перед вами откроются новые, доселе невиданные горизонты. Не нужно ни в чем себя ограничивать, не стоит пытаться защитить себя от возможных опасностей, ведь никакие нежелательные события не могут насильственным образом ворваться в вашу жизнь. Вы сами творите собственную судьбу, и никто другой не обладает возможностью влиять на нее. Это истинная правда для каждого из вас.